Там в этот момент между нанесенных разноцветными фломастерами, многочисленными отметками и двумя зонами предполагаемого появления аномалий, прямо на сетке координат, появлялись пунктирные линии, очерчивающие примерный периметр, в котором совсем скоро может появиться еще одна аномалия. Увы, но на этот раз, на встрече Лаврентия Павловича точно не будет. Так что на нашей стороне, столь мощного представительства высших властей СССР ожидать не приходится. Курирует проект договора генерал Лапин из Комитета государственной безопасности. Предполагается, что в курсе проходящих переговоров, все это время будет лично Андропов, сообщил академик, и в этот момент один из аналитиков встал со специального ложа, пристыкованного к очень мощному уловителю паранормальных явлений. Подойдя к стеклянному экрану, мужчина в синем комбинезоне с номером 4 на рукаве, начал заштриховывать только что появившийся овальный круг света оранжевым фломастером. Затем он остановился перед ведущими беседу учеными и указал на экран. 13-й сектор, Северная Чертаново, 90% вероятность появления мощной аномалии в течение 30-40 минут. Советую заранее выслать усиленную группу ликвидаторов. Хорошо, синий 4. Дежурный, передать диспетчеру ликвидаторов полученные координаты, скомандовал Феоктистов и с подозрением посмотрел на академика. Крупная аномалия, уже третья, и это за 2 часа до начала первого раунда переговоров. Аркадий Карлович, думаешь о том же, о чем и я? Одна из сторон специально решила отвлечь часть ликвидаторов от места проведения встречи, спросил академик. Не исключено. За 2 недели, прошедшие с момента исчезновения ведьмака, доктора Каца и медсестры, не было зарегистрировано ни одного крупного проявления паранормальной активности в Москве и пригородах. А тут предполагается появление аномалий сразу в количестве 3 штук. Причем в разбросанных по карте Москвы секторах, находящихся на максимальном удалении от места проведения переговоров. Да, Аркадий Павлович, все это неспроста. Как думаешь, кто именно стоит за этим саботажем? 2 недели назад я бы без раздумий выбрал темную сторону, ведь они больше всего пострадали, да их репутация говорит сама о себе. К тому же до конца им никогда нельзя было доверять. Доктор парапсихологии еще раз с тревогой посмотрел на исчерченный фломастерами прозрачный экран и тяжко вздохнул. Но сейчас, когда исчез ведьмак, являющийся одной из их главных занос, договор им нужен едва ли не больше, чем нам. Значит, склоняешься к тому, что это светлые решили взбаламутить воду? Еще месяц назад я не смог бы даже заикнуться о подобном, но сейчас больше всего подозреваю наших светлых друзей. А может быть, это кто-то еще вмешался? Неожиданно предположил Капица. Не понял, а кто еще мог вмешаться? 3-я сторона. Это Союз Советских Социалистических Республик, за которым стоим мы. Ну а вдруг в этом уравнении появился кто-то еще? Таинственно проговорил академик Капица. Но кто? А вот это мы скоро и выясним. А пока надо связаться по спецсвязи и предупредить Нечаева, чтобы был готов ко всему. А что будем делать с аномалиями? Спросил напрягшийся Феоктистов. Никаких больших групп ликвидаторов на выезд отправлять точно не стоит. Устанавливаем вокруг опасных зон обычное оцепление малыми силами и ждем. Все остальные, боевые отряды ликвидаторов и сотрудников центра, должны находиться на заранее выбранных позициях. Нашему представителю на встрече, майору Нечаеву, должна быть оказана всемерная поддержка, несмотря ни на какие внешние факторы. Контр-ювелира. Навряд ли исчезновение ведьмака их до конца удовлетворит, предрек ювелир и в очередной раз окинул взглядом свою бывшую мастерскую. Новый темный, больше солдат, нежели дипломат. К тому же он очень долго был в изгнании и ждал своего часа. Боюсь, теперь он пожелает откусить кусок побольше. Так что я предполагаю, переговоры будут сложными. Брат, не забывай, рядом с ним вычислитель. Он не позволит темному наделать много глупостей, напомнил старикашка. Это если вычислителю это выгодно. А если мы ошибаемся и это не так, то он начнет потакать темному. Тогда переговоры по составлению нового договора затянутся, как и в прошлый раз. В прошлый раз ты с этим справился. Может, и в этот раз займешься сам? С надеждой спросил ювелир. Нет, в прошлый раз моим оппонентом был дергающий за ниточки темный, который за долгие годы нашего общения едва не стал мне другом. Именно из-за этого, когда его не стало, я едва не наломал дров. Седой старик сморщится и отрицательно помотал головой. Так что сейчас, брат, давай без меня, а я тут как-нибудь налажу работу, которой ты больше не можешь заниматься. Извини, но больше реально не смогу. В душе понимаю, что должен вернуться. Ведь без этого стабильности в высших структурах власти не добиться, но чувствую, что если еще хоть один год проведу в этом доме-вампире, то сам безвозвратно перейду на темную сторону», — объяснил ювелир, при этом проявив излишнюю эмоциональность. «Брат, не кори себя. Я согласился сам залезть в эту паутину», — проговорил старикашка и протянул ювелиру свою трость с головой цапли. «Забери, она тебе нужнее». «Ты уверен?» — усомнился ювелир. «Да, забирай уже», — ответил старикашка и сунул трость в руку светлому. После этого ювелир взял очень легкую на вид, но на самом деле невероятно тяжелую трость, и, надев монокуляр, принялся внимательно ее осматривать, словно она была очень сложным, драгоценным изделием. «Мне пора навстречу», — сказал он через пару минут и с явным сожалением оторвался от осмотра артефакта, очень давно изъятого из осколка совсем иной реальности. «Удачи», — пожелал старикашка и посмотрел через стеклянную дверь на машину скорой помощи, возле которой курил и топтался Андрей Тьма. «Ты ему доверяешь?» Проследив за взглядом старикашки, ювелир поморщился. «Он вынес меня из схлопывающейся аномалии и едва сам не погиб. Но он не вывел оттуда ведьмака и остальных, но он все объяснил. Его объяснения вполне здравы и подтверждены экспертами, после проверки. Еще раз спрашиваю, именно ты ему доверяешь? Он очень полезен, однако он все равно из темных, а значит ведет некую свою собственную игру. Конечно же я ему до конца не доверяю», — уверенно заявил ювелир. «Вот и правильно. А теперь тебе пора ехать навстречу», — сказал старикашка и посмотрел на слегка закопченный потолок, который покрывали мелкие трещинки. «Брат, заключи этот чертов договор любыми доступными методами, а то я чувствую, что тучи над Москвой начинают слишком быстро сгущаться. И если не объединятся силы, то плохо будет всем без исключения». Глава 43. Договорняк. Москва. Главное здание МГУ, актовый зал. Несмотря на то, что на сцене актового зала МГУ, за тремя разнесенными столами для заседания, сидели живые люди, сам зал никогда не выглядел таким покинутым и заброшенным. Майор Нечаев видел, как яркий свет огромных люстр едва пробивается сквозь сгустившийся над потолком полумрак, практически не добивая до белых колонн, стен и рядов сидений. За огромными окнами сейчас царила ночь, так что из-под плотно сомкнутых портьер не пробивалось ни лучика. Из-за этого величественные колонны за сценой, величественная мозаика с серпастомолоткастыми красными флагами и барельефы лиц Ленина и Маркса с их изречениями, лишь едва виднелись. Весь же остальной богатый антураж актового зала был отдан на откуп тьме и неправильным теням. Особенно тени сгущались с левой стороны сцены, где за здоровенным столом, покрытым бархатным кумачом, сидел высокий мужчина. Свежеиспеченного главу темных, вытянутые тени делали еще выше, и даже кресло, на котором он восседал, казалось проекцией величественного трона. Ко всему прочему, лежавший перед ним настоящий меч, с покрытым рунами обломанным клинком, совсем не выглядел объектом, оказавшимся не на своем месте. И Нечаев чувствовал темную силу, распространяющуюся от незарегистрированного артефакта. Еще с десяток темных стояли рядком у стены, и лишь один из свиты, тот, кого все звали Вычислитель, застыл слева от хозяина, что выдавало его особый статус. Разместившийся напротив стол был освещен немного получше, видимо из-за старинного, практически полностью прикрытого шторками фонаря, в котором трепыхалось пламя огарка черной свечи. За ним сидели ювелир и один из светлых, который вел каллиграфическим почерком протокол заседания. Перед новым главой светлых, словно в противовес черному мечу, лежала знакомая Нечаеву трость старикашки с серебряным оголовьем в виде цапли. «Ну что ж, пожалуй, приступим», — сказал генерал КГБ Лапин, сидевший рядом с майором, за отодвинутым вглубь сцены столом. Папки с собранными документами, выводами межведомственной комиссии, протоколами заседаний, группы экспертов и выводами государственной комиссии, заранее переданы обеим сторонам. Если у кого-то возникли по этому поводу какие-либо вопросы, рядом со мной сидит майор Нечаев, глава особого подразделения службы ликвидации паранормальных явлений. Он лично побывал на местах совершения недопустимых нарушений старого тройственного договора, повлекших за собой гибель темного. Именно Нечаев инициировал и вел первичное расследование. Теперь же майор готов доступно объяснить, откуда именно взялись представленные государственной комиссии доказательства и точные данные. Как только генерал КГБ закончил говорить, Темный едва заметно шевельнул рукой, и в тот же миг вперед выступил вычислитель. По поводу собранного материала и косвенных доказательств, у нашей фракции имеются большие сомнения по поводу их подлинности, так как наших представителей так и не допустили к расследованию. Это нарушение регламента, а это значит, что принять все за чистую монету мы не сможем. Опытный иной сразу начал с протеста, и майора Нечаева это ни капельки не удивило. Допускать обвиняемого в преступлении к расследованию, да вы, батенька, большой оригинал, тут же взялся оппонировать ювелир. Сначала ваш глава фракции темных сил затеял нечто совсем нехорошее, полностью перечеркнувшее и разорвавшее тройственный договор. В результате для него это закончилось именно так, как и должно было закончиться, полной аннигиляцией. А теперь вы смеете что-то требовать, причем даже не раскаявшись и не повиновались за содеянное ранее. Выслушав Светлого, вычислитель скорчил рожу смертельно обиженного человека и недовольно помотал головой. Хочу напомнить товарищу ювелиру, что именно мы, пострадавшая сторона, потерявшая нашего безвременно почившего главу. И здесь не судилище темных, а место, где все стороны как можно быстрее должны выработать новый свод правил и заключить тройственный договор. Ибо если мы его не заключим, то на территорию СССР и в страны Варшавского договора со всего мира хлынут иные, не признающие общих законов. А это может привести нас всех к весьма печальным последствиям. Насчет заключения договора, очень похвально ваше рвение, сказал генерал Лапин и удовлетворенно кивнул. Однако, хотя вас здесь никто обвинять и не собирается, я хочу напомнить, что государственная комиссия подтвердила выводы, сделанные следствием. Крупные нарушения зафиксированы, и судя по анализу, они могли привести к глобальным изменениям расклада сил не только на территории СССР, но и во всем мире. Генерал, но это же опять голословные обвинения. Вычислитель делано возмутился и поднял густые брови, но Лапин как ни в чем не бывало продолжил. Если бы не безответственные действия именно вашей фракции, то самого факта разрыва договора не произошло, и ваш безвременно почивший, бывший глава, до сих пор был жив и здоров. Значит, опять, только мы во всем виноваты? Оскорбленно спросил вычислитель, и майор понял, что ему пора выложить новые вводные. Сегодня вечером, прямо перед заседанием, сразу в трех секторах московского сектора появились крупные аномалии. У нас появилось разумное подозрение, что это кто-то желает повлиять на то, что происходит в этом зале. Вы это хотите повесить на нас? Спросил вычислитель. Почему же только на вас? Ответил Нечаев и посмотрел на ювелира. Мы тут точно ни при чем, сразу заявил он. Тогда кто именно при чем? С нажимом спросил Нечаев. Наша фракция в курсе ситуации, и судя по некоторым данным, ваши, майор, подчиненные не слишком озабочены насчет этих аномалий. Это наводит на некоторые нехорошие выводы, изрек вычислитель. То есть вы хотите сказать, что ликвидаторы сами создали аномалии предвстречей? Спросил Лапин и посмотрел сначала на ювелира, а потом на нового темного. Но это же абсурд. Выслушав генерала, темный едва заметно провел пальцами по клинку сломанного меча, и вычислитель мигом заговорил. А может, хватит всем присутствующим кидаться этими беспочвенными обвинениями друг к другу? Сходу заявил он. Ведь все мы отлично знаем, что первичным яблоком раздора стал некий младший лейтенант МВД Геннадий Строев, проходивший службу в роте так называемых чистильщиков. Не чистильщиков, а ликвидаторов, устраняющих весьма опасные аномалии, не выдержав, поправил Нечаев, и вычислитель кинул на него хищный взгляд. В ответ майор тоже оскалился. Судя по незаконным зачисткам членов нашей фракции, которые провели ликвидаторы за последний месяц, ваши люди, майор, настоящие чистильщики, зло изрек вычислитель. Но сейчас не об этом. У нас имеются неопровержимые доказательства того, что молодой чистильщик, носящий уголовную кличку «Ведьмак», был специально подготовлен научным центром КПЦ и специалистами МВД СССР для привлечения к себе нездорового внимания членов нашей фракции. И насколько я знаю, все это делалось без ведома Комитета государственной безопасности и членов ЦК КПСС. И чем же он так привлек вашего главу? Не выдержав, спросил Нечаев. В нем была обнаружена частичка силы определенного рода, которая скрывалась за вполне заурядной аурой обычного человека. Конечно, источник аномальной энергии был невелик, но он позволял использовать лейтенанта Геннадия Строева в некоторых опасных ритуалах, а это большой соблазн для любого темного. И я утверждаю, что эти условия были созданы искусственно. Все это неминуемо привело к провокации, на которую повелся бывший глава нашей фракции. Вычислитель перевернул все с ног на голову, и от осознания этого Нечаев недовольно фыркнул и снова хотел возразить, но сидевший рядом генерал придержал его, и в этот самый момент вкратчиво заговорил ювелир. «Конечно, вы можете сколько угодно выкручивать все в свою сторону, но у меня возник вопрос, стоит ли вам продолжать препирательство, может просто отринем прошлое, закончим эти бесполезные прения и подпишем тройственный договор на прежних условиях», — просто предложил он. После этого генерал КГБ Лапин удовлетворенно кивнул и вопросительно посмотрел на Темного. «Нет», — неожиданно произнес сидевший за столом Темный, и от его заунывного голоса, который раньше никто не слышал, затряслись и начали тревожно помаргивать огромные люстры. При этом все присутствующие невольно съежились, а ювелир инстинктивно погладил серебряное оголовье трости. «Почему же нет, товарищ Темный?» — спросил Лапин. «Потому что всю эту провокацию организовали заинтересованные люди без ведома КГБ. Они обманули всех иных и высшее руководство страны и потому должны за это обязательно поплатиться. Увы, но кое-кто из научного центра КПЦ и руководства ликвидаторов использовал вслепую светлых и темных ради своего усиления. Впредь такого допускать нельзя, и все иные должны получили больше свободы в своих действиях. Побольше свободы для всех иных», — проговорил генерал КГБ и вопросительно поднял брови. «И это после того, что случилось. Однако свобода – это большая ответственность, и я хочу услышать, что конкретно вы предлагаете. Я предлагаю распустить скомпрометировавшие себя подразделения ликвидаторов и возложить их функции на два специально созданных спецподразделения КГБ СССР, в личный состав которых войдут представители наших фракций иных. Эти новые спецподразделения начнут сами устранять любую аномальную активность по всей территории СССР. Но такое же просто невозможно осуществить». Генерала Лапина явно удило предложение. «Все отлично знают, светлые и темные никогда не могли сработаться вместе. Вот поэтому я и предлагаю создать два подразделения, а не одну единую группу силовиков под эгидой КГБ. Первая группа со светлыми в составе будет следить за порядком в темное время суток, а вторая группа с темными в светлые. В свою очередь я даю слово, что в Москве и во всех других крупных городах СССР в ночное время больше не появится ни одной, не зарегистрированной заранее аномалии. Я думаю, светлая сторона, которая долгое время без последствий часто грешила, тоже сможет дать точно такое же слово. Но, если мы упраздним службу ликвидации, кто же будет за вами следить и кто будет карать иных?» — спросил генерал Лапин. «Карать провинившихся иных фракции будут сами, а вот следить за процессом будут представители ЦК КПСС и Комитет государственной безопасности, привлекающий к этому некоторых специалистов из центра академика КПЦИ. Таким образом, у нас появятся независимые арбитры. Таким образом, государственные органы полностью переложат на темных и светлых все обязанности и просто будут нас направлять и за нами же следить. Ай, как вывернул! А ведь он хорош!» — подумал Нечаев и, нахмурившись, посмотрел на генерала КГБ Лапина. «А ведь наверху и вправду могут проглотить такую сладкую пилюлю, переложить на иных пригляд за противоборствующими фракциями и продолжать доживать свою значительно увеличившуюся жизнь. Это и есть та самая мнимая стабильность, переходящая в застой. Значит, днем за нами смотрите вы, а ночью главные мы», — задумчиво проговорил ювелир и призадумался. И в этот момент ошарашенный Нечаев внезапно почувствовал, что если некие силы прямо сейчас не вмешаются в творящийся на его глазах договорник, то вполне возможно, уже завтра полномочия ликвидаторов аннулируют и все развитие одаренных людей затормозится на долгие годы. Такого он точно не ожидал. Глава 44. Право на вмешательство. Москва. «Вы с доком должны оставаться здесь до тех пор, пока это все не закончится», — твердо заявил я и, не сдержавшись, снова посмотрел на вышедшую из душевой обнаженную Наташу. «Ничего мы никому не должны», — возмутилась девушка и порывисто сдернула с кровати простыню. Затем она будто специально продефилировала в мою сторону и лишь в последний момент, прикрыв свои прелести, и уселась мне на колени. «Гена, ну пойми же, то, что ты затеял, это очень опасно. А если ты не справишься в одиночку, как потом мы без тебя? И как потом я без тебя? Наташ, я тебе уже объяснял. Домашние тапочки, ужин ровно в 6 часов вечера и просмотр очередного телефильма сразу после программы «Время» — это точно не мой путь. Такое будущее, оно не для меня. Так что не пытайся лепить из ведьмака того, кем он никогда не сможет стать». Выслушав мое описание неприглядной реальности, Наташа надулась, и я заметил влагу, появившуюся в уголках ее глаз. Однако немного посидев, она не пустила слезу, как в прошлый раз, а наоборот нехотя кивнула, как бы соглашаясь. «Гена, а может вообще не стоит к ним лезть? Иные думают, что мы погибли. Пускай все так и останется. Уедем куда подальше, увезем с собой доктора Кацаи, если очень хочешь даже ту наглую, рыжую девицу. И начнем все с нуля», — предложила Наташа, тем самым, несмотря на согласие, продолжая пытаться меня отговорить. «Наташ, ты понимаешь, что если бежать, то только очень, очень далеко. А очень далеко — это значит за границу нашей родины? Увы, но на такое не пойду ни я, ни наш уважаемый доктор Кац». «Да, Артем Абрамович точно из страны не уедет», — согласилась Наташа. «Если бы он хотел уехать из СССР, то сделал бы это уже давно, вместе со своей родней, и у него уже давно была бы своя клиника в Израиле. К тому же, если бы даже мы пошли на подобное, то через какое-то время нас все равно нашли иные и попытались использовать в своих целях. Ты же понимаешь, что та, у кого мы сейчас находимся в гостях, не одна такая. Другие тоже могут увидеть нас в вещем сне или как-то иначе почувствовать, что мы до сих пор живы. И тогда за нами точно придут, причем по закону подлости, в самый неподходящий момент. Значит, ты все решил? Да, все это должно закончиться следующей ночью. Тот, кто сделал моим друзьям зло, должен за все ответить. А потом я предъявлю остальным ультиматум и, если получится, отдам все долги разом. Выслушав меня, Наташа тяжко вздохнула, потом поднялась и с ее влажного тела слетела белая простынка. Я пробирался по неимоверно узкому проходу, при этом прижимаясь к трубам отопления и вспоминая разговор, произошедший накануне. «Сколько еще до места?» — спросил я Златовласку, когда она наконец добралась до перпендикулярно идущего коллектора с огромной водопроводной трубой внутри. Обернувшаяся иная одарила меня двойным, тревожным взглядом и пожала плечами. «Метров 200-300 по прямой, а потом будет резкий подъем. Правда, дальше придется ползти между двумя большими трубами», — неуверенно объяснила она. «И откуда пришла информация о этой потайной тропке?» «Да есть тут один водопроводчик, который утверждает, что разговаривает с крысами», — ответила Златовласка, и я ей почему-то поверил. «Ладно, давай тут и разойдемся. Дальше я сам». «Ты уверен?» «Да». «Ты сама говорила, что твое приближение может кое-кто почувствовать». «Это да, Андрей Тьма. У этого блядского перевертыша нюх заточен на таких, как я». При упоминании подставного проводника, который едва не погубил меня с друзьями, я невольно оскалился. Желание поквитаться с ним едва не перевешивают желание поквитаться с тем, кто затеял подставу. Протиснувшись мимо Златовласки, я положил ящик для инструментов на замотанную утеплителем трубу. Затем протолкнул его вперед, и улеглись между двумя большими трубами, пополз следом. «Я буду ждать тебя снаружи в машине, там, где договаривались», — пообещала иная и тревожно напряглась, словно прислушиваясь к себе. А уже через полминуты до моих ушей донеслись ее удаляющиеся шаги. Ползком я продвинулся метров на 100, при этом сразу осознав, что если бы сейчас был отопительный сезон, то по плохо замотанным изоляцией и горячим трубам я бы точно не смог добраться до нужного места, не получив обширных ожогов. За время продвижения по прямой пришлось остановиться лишь раз, в месте, где в коллектор, через оставленную строителями щель, попал песок. Пришлось минут 10 его разгребать. В результате, когда я смог протиснуться дальше, наступила полночь. «Пожалуй, пора попробовать», — проговорил я и, зачерпнув немного энергии из значительно увеличившегося за последнее время личного хранилища, сотворил теневика. Призрак, в отличие от меня, начал быстро продвигаться вперед и уже через несколько минут добрался до уходящих вверх труб. По пути он обнаружил место, где очень трудно будет протиснуться, затем нашел уходящую вверх шахту со скобами и чугунным люком. Обнаружив альтернативный и явно более легкий путь, ведущий куда надо, я уже хотел обругать Златовласку, но быстро поднявшись, выяснил, что чугунная крышка люка находится всего в 2 метрах от внешней стены актового зала МГУ. Так что получалось, что по этому ходу незамеченным я бы точно сюда не пробрался. Дальше теневик добрался до бойлерной и по одному из расходящихся широких коробов разводки отопления смог проникнуть в простенок актового зала, где за ажурными решетками расположились ряды чугунных батарей. И только прибыв сюда, я услышал голоса и смог проникнуть в зал. За одним из столов восседал новый глава темных. Причем вычислитель стоял рядом и почему-то говорил вместо него. Затем теневик увидел незнакомого мне генерала КГБ и сидевшего рядом с ним, понуро опустившего голову, майора Нечаева. Однако особенно меня удивил третий стол, за которым по-хозяйски устроился ювелир с секретарем. Причем перед ним лежала клюка старикашки. А вот почему сам Пресветлый отсутствует на таком важном заседании, я так и не понял. Заседание только началось, так что пока мое тело продолжало продвигаться по трубам, теневой призрак смог подслушать прения сторон. И то, что я услышал, мне весьма не понравилось. Несмотря на то, что натворила темная сторона, вычислитель умудрился вывернуть правду шиворот на выворот и развернуть ее в свою сторону. Конечно, ювелир и Нечаев этому сопротивлялись, но делали это без излишнего рвения, явно приготовившись к долгой и явно не однодневной дискуссии. А затем начал вешать темные, и я явственно почувствовал странные, практически незаметные волны, идущие от его голоса. Нет, они не заставляли безропотно подчиняться, но повелительный тембр шевелил внутри какие-то струнки, заставлявшие крепко призадуматься над всеми произносимыми словами. В результате даже я, слушавший все через теневика, скромно замершего возле одной из колонн, невольно усомнился в правильности заранее принятых решений и начал просчитывать альтернативные варианты развития событий. И в этот момент я понял, что тот, от кого ждали долгих препирательств, решил рубануть с плеча и решить проблему тройственного договора прямо сейчас. Остановившись в небольшом помещении бойлерной между насосами и расходящимися в разные стороны десятками труб, я встряхнул головой, отгоняя наваждение, и поспешно нырнул в нужный проем, теперь реально боясь, что могу опоздать. Обдумав озвученные предложения темного, я сразу понял одно: на смену тому, кто лично контролировал сотни влиятельных граждан СССР и долгие годы дергал за ниточки, пришел опытный манипулятор, способный легко уболтать неподготовленный контингент. Выслушав до конца то, что он предлагал, я сразу осознал, что это может легко устроить все стороны. Ведь на себя темный притворно взвалил всю ответственность и, как казалось, хотел лишь одного – чтобы с его фракцией поступали честно. Со светлыми он вроде как хотел поделиться частью ответственности, но вместе с тем попросту предлагал разделить, чисто по понятиям, будущую власть. И как мне показалось, ювелир был совсем не против такого расклада. Ну а прибывшему навстречу генералу КГБ он, как могло поначалу показаться, предложил самое сладкое – возглавить все это и возложить на себя функции арбитража. Таким образом, КГБ становилось на верхнюю ступень новой структуры, МВД СССР оттеснялось в сторону. Научный центр практически прекращал вмешиваться и продолжал работать где-то на фоне, а служба ликвидации аномальной активности так и вовсе полностью упразднялась. Причем все выглядело очень радужно. Все иные посчитаны, пронумерованы и находятся под контролем КГБ. Создание аномалий только с разрешения высших органов, а элитная номенклатура СССР продолжает почивать на лаврах и доживать свои долгие, подпитываемые чужой энергией, никчемные жизни. Однако существовал один неучтенный нюанс: действиями иных должны были руководить обычные комитетчики. А это чревато, ведь совсем недавно темные практически смогли подмять под себя ту часть структуры КГБ, которая с ними долгое время работала. По поводу светлых я тоже не обольщался, так что две эти новые, противоборствующие друг другу силовые структуры, постепенно превратятся в силовые ведомства иных, где КГБ СССР уготовлена роль камуфляжного придатка. А еще я, в отличие всех присутствующих, знал дальнейшую историю СССР с Афганистаном, Чернобылем и прочими крупными проблемами. Совсем скоро новый меченый президент очень захочет дружить с Западом и начнет сдавать международные позиции Союза одну за другой. Внутри страны он примет сухой закон и учинит мнимую перестройку. И все это время он будет сладко петь в уши советских граждан и подменять реальные перемены говорильней, тем самым превращающие их в фарс. И все это закончится парадом суверенитетов, полным распадом Союза Советских и благословенными 90-ми, которые погубили не меньше жизни, чем гражданская война. Так что мнимая власть государства, конечно, останется, но будет ли эта власть, после всего, что произойдет со страной, властью людей? Ведь именно их, к тому времени точно окончательно оттеснит от контроля над иными, и руки тех развяжутся. Мне невольно вспомнилась пара фантастических фильмов, случайно увиденных в прошлой жизни. Там, кажется, было что-то про какие-то ночные и дневные дозоры, контролирующие иных и как бы борющиеся друг с другом. И при их просмотре фоном сразу становилось ясно, что власть в России будущего, все сферы жизни обычных людей контролировались иными, а людей хозяева жизни воспринимали как стадо, которое надо пасти, направлять в нужную сторону и вовремя доить. А еще дозоры раздавали лицензии на инициацию во всякие там вампиры и запрещали бесконтрольно лечить обычных людей, таким одаренным как доктор Кац. А еще они не допускали возможность оспаривания такого положения дел. А ведь если все придет к подобному раскладу, то людям уже никогда не подняться. Ну уж нет, до такого будущего я вам, суки, добраться не дам, чего бы мне это ни стоило, сказал я себе и, наконец, закончив с приготовлениями, вышел в центральный проход. Оказавшись между рядами сидений актового зала, я ради проформы громко кашлянул и, не скрываясь, направился прямиком к сцене. Глава 45. Раздача долгов. Москва. Главное здание МГУ, актовый зал. Однако, до сцены мне добраться не позволили. Как только я ступил на красную, ковровую дорожку, из сгустившихся теней выскользнул Андрей Тьма и метнул в меня янтарный сгусток потусторонней материи. Правда, иной не учел то, что я был готов к подобному развитию событий. Не зря же меня почти две недели консультировала Златовласка, у которой, как оказалось, к темному перевертышу были свои застарелые, неоплаченные счета. С помощью теневика я заранее заметил скрывавшегося в тенях иного, и потому, как только он рванул по проходу и сделал то, что от него ожидалось, навстречу ему полетел точно такой же кусок мгновенно активированной, потусторонней материи. В результате две начавшие развертываться пустышки встретились между нами и вошли в детонирующий контакт. После этого реальность всколыхнулась и во все стороны рванула высвободившаяся потусторонняя энергия, создавая янтарный, аномальный пузырь, заполонивший добрую четверть актового зала. «И все-таки наша золотоволосая дура тебя кое-чему обучила», — зло выплюнул Андрей Тьма и быстро взглянул на сцену, где за пределами аномалии все сидевшие за столами и стоявшие у стен люди замерли, вмиг превратившись в восковые статуи. «Златовласка, она очень хороший учитель, я не знаю, чем, но ты, Андрюша, ей когда-то очень сильно поднагодил, и она это отлично помнит, так что скрывать от меня твои излюбленные уловки не стала», — констатировал я и демонстративно поставил жестяной ящик для инструментов перед сбой, прямиком на красную дорожку. «Очень жаль, что я ее в прошлый раз не отправил навечно в серые пределы. Подумал, что эта неугомонная идиотка может еще пригодиться. Ведь так уж получилось, что лучше нее в аномальных структурах и малых потусторонних формах никто из иных не разбирается», — с сожалением посетовал Андрей Тьма и сплюнул. «Это ж надо, она даже научила тебя, в какую сторону завернуть активирующую пустышку силовую спираль, и показала, какие энергетические руны использовать, чтобы две равнозначные силы вошли в правильное взаимодействие и создали стабильный стазис-пузырь, вывалившийся из реальности и существующий в своем собственном, зацикленном до бесконечности хронопотоке». Выслушав иного, я вспомнил, что Златовласка упоминала, что в другой жизни тот, скорее всего, неплохо разбирался в спектральных структурах и энергетическом взаимодействии известного спектра сил. И судя по его рассуждениям, он много что вспомнил и теперь применяет в этой реальности. «Как оказалось, она вообще мастерица использовать всякие артефакты», — сообщил я. «Ничего, после того, как я покончу с тобой и до нее обязательно доберусь», — пообещал Андрей Тьма и, откинув полу пиджака, вытащил из кожаной петельки на поясе знакомый ледоруб. Причем, как только он оказался у него в руке, трехгранное острие начало источать темную энергию, оставляющую во время перемещения в пространстве дымные росчерки, похожие на начертанные куском раскаленного графита. «Ведьмак, мне стало интересно, а как ты выбрался из схлопывающейся осколка?» — неожиданно спросил темный. «Ну ты же зачем-то оставил меня в живых и невольно сам показал способ, как это сделать, а другой помощи мне и не нужно», — ответил я и как бы случайно кинул взгляд на ящик с инструментами. Затем вытащил из ножен штыкообразный клинок с искрящимися от влитой энергии кромками лезвий и приготовился. «А я думаю, тебе помогла та штука, что ты принес сюда в надежде обменять ее на свою свободу той жизни тех, кто тебе дорог. Я чую, что там у тебя в ящичке, так что меня не обманешь», — сказал Андрей Тьма и, демонстративно принюхавшись, указал ледорубом на ящик для инструментов. Выслушав его, я покачал головой и невольно ухмыльнулся, когда понял, что идущий от кубиков лёр истинной тьмы действительно способен обмануть иных, как о этом и предупреждала Златовласка. «Ты ошибаешься», — честно признался я. «Ну ничего, ведьмак, сейчас мы эту ошибочку исправим», — пообещал Андрей Тьма. «Надеюсь, твоя золотоволосая учительница объяснила, как можно легко выбраться из подобной аномалии». «Да, нужно принести жертву», — ответил я, тем самым согласившись с тем, что отсюда сможет выйти только один из нас. «Ну вот мы эту жертву прямо сейчас вместе и принесем», — констатировал Темный и шустро рванул в мою сторону. Он перемещался намного быстрее, чем это бы мог делать тренированный человек, однако и я во время своих мытарств стал значительно шустрее. К тому же, несмотря на скорость, оставляющий черные росчерки трехгранный кончик ледоруба, позволял легко отслеживать перемещение противника. Отскочив в сторону от атакующего ледоруба, я попытался задеть иного кончиком клинка, но не дотянувшись, а уже через мгновение, снова прыгнул, уходя от изменившего направления движения угольно-черного росчерка. Причем для того, чтобы избежать новый удар, мне пришлось влить в ноги побольше энергии. В результате я перепрыгнул пяток рядов сидения и увидел, как ледоруб, словно коса, сносит несколько кресел, превращая их в гнилую труху. После этого Андрей Тьма грязно выматерился и снова ринулся в атаку, сразу дав понять, что он знатный мастер своего дела. Атаки врага шли одна за одной, заставляя меня скакать по внутренностям янтарного пузыря из стороны в сторону. Это расходовало драгоценную энергию и превращало в прах кресла актового зала, которых коснулся артефактный ледоруб, явно являющийся неким замаскированным оружием, принесенным совсем из другой реальности. Несколько раз иной едва меня не достал, а однажды и вовсе я лишь в последний момент успел отбить удар рухнувшего сверху ледоруба своим трофейным клинком. При этом во все стороны полетели ослепляющие окалины, как после сварки. Вовремя среагировав, я снова отпрыгнул и, уже оказавшись на дистанции, заметил, что одно из лезвий клинка безнадежно потухло. «Что, ведьмак, так и будешь скакать, как ошпаренный заяц?» — внезапно возмутился, резко приостановившись, Андрей Тьма. «Я раньше слышал о тебе нечто другое. Говорят, ты даже с парой кобельков из стаи мадам волчицы в рукопашную умудрился справиться. Значит, тебе не нравится, что я прыгаю?» Я нервно хохотнул. «Почему же? В пузыре это можно делать хоть месяц или два. Тут время остановилось до тех пор, пока не будет перенесена жертва. Ну и чего тогда спешить? Напороться на ножичек всегда успеем. Это да. Может, тогда отдашь камень?» — спросил Тьма и в очередной раз зыркнул на ящик, так и стоявший на красной дорожке. «А я пообещаю, что подумаю над тем, чтобы оставить тебя в живых и решить вопрос иным способом. Андрюша, я уже это где-то слышал. Причем совсем недавно», — прорычал я и постарался унять вскипающую ярость. «Значит, камень по добру не отдашь? Зачем спрашиваешь? Подойди и сам его забери», — предложил я. «Нет, ведьмак, чую я какой-то подвох. Не зря ты его там оставил, значит, ловушка стоит, причем на таких хитровыдуманных, как я». «Догадливый», — откровенно констатировал я, уже понимая, что Андрей Тьма не повелся на оставленную без присмотра лакомую приманку. «Да уж не дурак. Ну а раз не дурак, может, расскажешь, почему ты, истинный темный, мечешься между фракциями?» «Так надо. Видишь ли, за долги надо платить», — ответил он, и я без труда догадался, кому именно он задолжал и кто за ним стоит. «Ясно. Так что, ведьмак, пожалуй, тогда продолжим», — предложил темный и снова, теперь зигзагами, рванул в мою сторону. Пару раз отпрыгнув, я обдумал тот факт, что Андрей Тьма не повелся на приманку в виде ящика с темным артефактом. Так что по всему выходило, что пора переходить к плану, гарантии осуществления которого Златовласка не давала. Дождавшись очередного выпада темного, я отбил клинком ледоруб, и как только яркая, сварочная вспышка едва не ослепила нас обоих, пробил слева в челюсть темному. Надетый на руку бронзовый кастет встретился с каменной глыбой. И хотя в этот удар максимально была влита энергия, он лишь немного потревожил защиту иного, рассек подбородок и содрал кусок кожи. Взревев от злости, иной выбил у меня из руки клинок, заодно превратив в труху одно из кресел. После этого я, по идее, должен был попытаться ретироваться, но вместо этого вошел в клинч и, вливая все остатки силы из браслетиков в мышцы, схватился за руку, сжимавшую ледоруб. Одновременно с этим вытянул из кармана олимпийки каменный окатыш с дырой посередине и провел окровавленным пальцем по руническому орнаменту. В последний момент Андрей Тьма почувствовал подвох и отшвырнул меня от себя, но было уже поздно. Камень попал в карман его пиджака, и там, где он только что стоял, начал появляться новый аномальный пузырь чужеродной энергии, мгновенно поглотивший дернувшееся тело. Я попытался отпрянуть, разумно опасаясь попасть под действие артефакта, но вместо обычного расширения внутреннего пространства, пузырь оказался в тисках янтарной аномалии, поэтому практически сразу перестал расти. При этом я продолжал видеть конвульсии темного несколько мгновений, затем его тело опало на дно пространственного кармана и начало стремительно сжиматься, превращаясь в ссохшуюся мумию. Вот и все, наконец-то ты, Андрюша, допрыгался, удовлетворенно проговорил я, а потом карман, с безумно разогнавшимся внутри хронопотоком, схлопнулся, при этом обдав меня волной застарелой затхлости. Нагнувшись, я откинул остатки истлевшей одежды и вытащил из-под невероятно сухой мумии целый камень с дырой в середине. Следом подобрал полностью потерявший свои силы ледоруб и засунул его дюралевое древко себе под ремень брюк. Если честно, в то, что я смог сотворить, совершенно не верилось, как и не верилось в реализацию странного плана, который предлагала Златовласка на всякий случай. Использовать одну аномалию, немного ускоряющую ток времени, внутри другой, которая локально остановила в своих пределах ток времени, когда она описывала мне эту безумную теорию, я не мог поверить, что это вообще возможно. Однако теперь я убедился в ее правоте на собственном примере. Подставленный мною Андрей Тьма продолжал жить в пространственном кармане, пока у него хватило воздуха, а потом он задохнулся, и его тело находилось там до тех пор, пока аномалия не пережгла всю энергию, находящуюся внутри. А едва я вернулся на ковровую дорожку и поднял короб из-под инструментов, янтарный пузырь начал распадаться и оседать. Кусок реальности вернулся в нормальный хронопоток, и все сидевшие за столами переговорщики снова меня увидели. «Извините, я тут немного намусорил», — сказал я виновато, и, переступив через ссохшуюся мумию, продолжил свой путь к сцене актового зала. Глава 46. Ультиматум. Москва. Главное здание МГУ. Актовый зал. Проход к сцене был свободен, так что на этот раз мне спокойно удалось добраться до пункта назначения. Правда, по пути я почувствовал испепеляющий взгляд, исходящий от черноволосой девушки, находящейся в свите темнейшего. Посмотрев на нее, я увидел оскаленную пасть волколака, вылезающую из-под личины человека и короткую, черную шерсть, покрывающую довольно-таки грациозное звериное, но вместе с тем одновременно и девичье тело. Кто она, я догадался сразу и невольно напрягся, ожидая атаки. Однако, не один я почувствовал проявленный интерес матери-волчицы. Свежеиспеченный темнейший уловил подозрительное шевеление в строю своих миньонов, и его останавливающий жест мигом заставил всех замереть. Пока я неспешно брел к сцене, майор Нечаев очень быстро что-то шептал на ухо генералу КГБ, а ювелир вытянул перьевую ручку из пальцев секретаря и отложил ее в сторону. «Это нарушение процедуры», — возмутился вычислитель, когда я, не мудрствуя, полез на сцену. «Какая из сторон вообще сюда позвала этого блядского ведьмака?» Вычислитель с подозрением посмотрел на сидящих за столами оппонентов, и его пухлые щеки зардели болезненным румянцем. «Счетовод, меня не зовут, я сам прихожу», — высказавшись, я, поставив ящик из-под инструментов перед собой, и открыл его. Сразу после этого вычислитель умолк, и взгляды присутствующих уставились на емкость с артефактом. В глазах генерала и Нечаева я заметил непонимание, у ювелира обнаружил тревожное любопытство, а с темной стороны явственно почувствовал вожделение и желание обладать артефактом. И это было понятно, ведь от него несло тьмой, и даже Белоснежка, знающая, что именно это такое, признавала, что и ее тянет прикоснуться к темной силе. Воспользовавшись переключением всеобщего внимания, я снова вытащил камушек с орнаментом и провел по нему окровавленным пальцем. Аномалия тут же послушно заполнила собой сцену и, оставив ее эпицентр со столами нетронутым, раздалась во все стороны, превратив ее в гигантский зал. При этом и так огромные красные знамена на мозаике и колонны значительно увеличились в размерах, сомкнувшись где-то высоко над головами. «Зачем это все?» — спросил ювелир. «Чтобы нам никто не помешал», — честно ответил я и указал на людей, появившихся в зале. «Товарищи народные заседатели, я тут случайно подслушал ваши речи и пришел к выводу, что без моего вмешательства произойдет лютый договорняк, впоследствии способный навредить всем сторонам переговоров». Едва я это сказал, в зале зависла тишина, и в этот момент прямо у меня в голове зазвучал голос ювелира. «А зачем ты развоплотил моего помощника?» — напрямую спросил он. «Ведь он меня спас и был очень полезен как информатор и исполнитель. А ты про этого, темного перевертыша? Так он сначала тебя подставил и только потом спас. Причем этот темный Андрюша действовал весьма выборочно. Так что доктору Кацу, Наташе и мне пришлось выбираться самостоятельно из того нехорошего места, в котором он нас бросил. Ясно. А зачем сюда пришел? Я же уже сказал, не хочу, чтобы договаривающиеся стороны наделали глупостей, о которых потом будут сожалеть. Ювелир еще что-то хотел сказать, но тут темнейший провел пальцами по косой кромке обломанного меча, и сначала в мою голову ворвался треск статических помех, а потом канал связи оборвался. «Что ты хочешь?» — спросил темнейший от его голоса, и так неяркий свет едва совсем не померк. «Конечно же, всем счастья и чтоб никто не ушел обиженным», — сказал я и заметил, как майор Нечаев ухмыльнулся. «Увы, но это нереально», — сказал темнейший, и в его голосе проскользнули нотки вселенской печали. «Ну тогда, чего-то попроще, к примеру, справедливости. Увы, но ее тоже нигде нет, как и свободы, равенства и братства. Формулируй поконкретнее. Хочу, чтобы вы заключили правильный договор, учитывающий пожелания местных, а не только иных. И чем же мы эти пожелания местных ущемляем?» — спросил темнейший, и я первый раз увидел его вполне человеческие глаза, появившиеся из-под лика, будто вырубленного из цельного куска живого гранита. «Мне кажется, что фракции иных решили воспользоваться моментом и оттеснить людей от управления», — сказал я и посмотрел на ювелира. «Насколько я понял, темная сторона предложила поделить ответственность», — напомнил тот. «Я с таким положением вещей полностью согласен. А как раз контролировать и направлять наши действия будут товарищи из КГБ СССР. И кстати, местных, как вы обозвали граждан Союза, это все вполне устраивает», — добавил генерал Лапин. «Товарищ генерал, вы только не обижайтесь, но скорее это устраивает руководство КГБ», — поправил его я. «Обижаться». Генерал порывисто встал со своего места. «Младший лейтенант, да кто ты вообще такой, чтобы мы тут все тебя слушали? Я тот, кто может помочь решить некоторые проблемы». «Нет уж, навряд ли», — рявкнул Лапин и вышел из-за стола. «Скорее ты тот, кто эти проблемы создает. Я штудировал твое личное дело и лично возглавлял комиссию, расследовавшую твои опасные выкрутасы. До твоего появления в нашем поле зрения у нас практически вообще не имелось проблем, а потом началось неподчинение прямым приказам, столкновение между сотрудниками правоохранительных ведомств, вовлечение сотрудников в преступные схемы и, наконец, нападение на секретном объекте под Москвой, закончившееся смертями наших товарищей. А про тот инцидент, катастрофические последствия которого нашим дипломатам из МИДа приходится прямо сейчас расхлебывать, в связи с твоим недавним появлением в закрытом секторе Тихого океана, я, пожалуй, пока умолчу. Проблем у вас не имелось, потому что некоторые сотрудники КГБ потворствовали действиям прежнего главы темной фракции, а когда некоторые из них попытались взбрыкнуть, их едва не уничтожили. И кстати, если бы не мои действия, трупов комитетчиков было бы побольше», — напомнил я и поймал очередной испепеляющий взгляд волчицы. «А насчет того, что я натворил в разных интересных местах, так рецепт против этого один: не трогайте меня и моих друзей, и я в свою очередь тоже никого не трону». «Да как ты смеешь кому-то вообще угрожать?» — возмутился генерал и положил руку на кобуру с Макаровым. «Считай, что с этого момента ты арестован». «Генерал, сядьте», — голос темнейшего гулко разнесся по распухшим внутренностям приватной аномалии, и высокопоставленный комитетчик отдернул руку от кобуры. «Давайте выслушаем предложение ведьмака и вместе подумаем, что с ним делать дальше». После неожиданного одергивания генерал Лапин зыркнул на вычислителя, стоявшего рядом с темнейшим, и я понял, что они точно как-то связаны. Это многое объясняло. «Ведьмак, насколько я понял, ты невероятно живучий и удачлив. Выживешь там, где вариантов выжить вообще не имеется», — зачем-то констатировал темнейший. «Удачлив, это точно не про меня. Неприятности, наоборот, липнут к моей комсомольской заднице, как блохи к дворовой собаке. А выживаемость – это скорее стечение обстоятельств», — сказал я, не понимая, к чему он ведет. «Стечение обстоятельств – все это полная ерунда», — неожиданно объявил вычислитель и, среагировав на разрешающий жест темнейшего, вышел из-за стола. «А вот точный расчет, учитывающий все факторы, сообщает нам, что ты сам являешься аномалией, по какой-то необъяснимой причине, попавшей в этот слой реальности. Ну, допустим. И зачем же тогда такую аномалию, как я, постоянно торкать острой палкой?» — зло поинтересовался я. «Считовод, я уже говорил, мне очень не нравится, когда кто-то пытается уничтожить меня и моих друзей. Выслушав меня, Темный недовольно фыркнул, и его пухлые губы нервно затряслись. Затем он указал на открытый ящик из-под инструментов. «Мне кажется, перед тем, как пытаться о чем-то договариваться, ты сначала должен отдать нам то, что принес с собой», — неожиданно настойчиво предложил он. «Вот значит так просто, взять и отдать», — возмутился я. «Да отдать, ведь это точно не твое». «А чье, твое что ли?» «Нет, это принадлежит нашей фракции», — пафосно заявил вычислитель и быстро посмотрел на Темнейшего, словно ища у него поддержки. «А может, я хотел совершить обмен? Я вам вашу темную прелесть, а вы подписываете тройственный договор на прежних условиях, которые до того момента, как ваш любимый кукловод не сорвался с катушек, всех вполне устраивал. Так переговоры не ведут», — неожиданно проговорил Темнейший. «А как ведут переговоры?» Задав вопрос, я, почувствовав, что мне все это надоело, и я начинаю закипать. Я не раз видел, как во время переговоров люди начинают стрелять оппонентов. Видел последствия пыток, до которых довели некоторые переговоры. Видел расчлененные на куски трупы проигравших переговорщиков и их взятые в заложники семьи. Люди, как и государство, весьма часто ведут переговоры очень грязно, и вся разница заключается в том, что одни готовы ради нужного результата расстрелять детей оппонентов, а другие стереть с лица земли целые города. «Так как вы хотите, чтобы я вел эти переговоры, с позиции силы у тебя точно не получится, ведь мы можем просто забрать то, что и так принадлежит нам», — заявил вычислитель, и я заметил, как он сделал шажок к ящику из-под инструментов, в котором лежал артефакт. И внезапно я понял, что он шаг за шагом подбирается ко мне ближе. Я внезапно почувствовал затылком смертельную опасность. Из-за своего вида и немного непропорционально сложенной фигуры, вычислитель казался пухлым увольняем, однако, как я и предполагал, именно от него сейчас исходила главная опасность. Это заставило меня начать действовать. Наклонившись, я быстро сунул руку в ящик, при этом, несмотря на то, что это было сделано подчеркнуто стремительно, пальцы прошлись вдоль стенки и обхватили кубик как надо с боков. «Да на, забирай», — рявкнул я и, распрямившись, бросил артефакт прямо в руки вычислителя. Конечно, по моему первоначальному плану, я собирался нейтрализовать совсем другую, более значимую фигуру, но сейчас мне показалось, что так будет правильнее. Вычислитель жадно схватил летящий к нему кубик, и я заметил, как один из толстых пальчиков прижался к верхней плоскости артефакта. Однако после этого сразу ничего не произошло. Вначале потусторонняя тьма выпустила небольшой сумрачный протуберанец, который лизнул палец, словно пробуя жертву на вкус, и только после этого тело вычислителя стремительно крутануло в пространстве, словно гимнаста, совершающего с места тройное сальто с прогибом, и начало сминать в отвратно выглядевший комок мяса и костей. В самом начале вычислитель протяжно вскрикнул, но с треском ломающиеся кости заглушили крик, перешедший в шипение воздуха, выходящего из порванных легких. Однако, несмотря на то, что происходило, ни одна вылетевшая из рваных ран капля крови не окропили пол, ибо все они, как и сминается плоть, начали стремительно исчезать в открывшейся межпространственной воронке. Во время процесса дезинтеграции тела вычислителя все присутствующие вскочили со своих мест. В руках генерала Лапина и майора Нечаева появились пистолеты. Темнейший с ювелиром схватились за свое необычное оружие. Я же дождался, когда цепляющаяся за реальность, неприятно выглядящая, реальная личина иного не исчезнет в воронке, и только после этого наклонился и аккуратно обхватил пальцами черный кубик, теперь висевший в 10 сантиметрах над поверхностью сцены. «Что это такое?» — просипел генерал Лапин. «Это портал, ведущий прямиком на ту сторону», — ответил Темнейший и покрепче сжал длинную рукоять обломанного меча. Затем он посмотрел мне в глаза и спросил: «И чего ты хочешь?» «Я же уже сказал, хочу, чтобы присутствующие заключили тройственный договор на прежних условиях». «А если не заключим?» — спросил ювелир, который сжимал трость так, словно она была боевым топориком. «А если не заключите, я уничтожу внутренности этого нульпространственного кармана вместе со всеми присутствующими», — вполне честно ответил я, и, обхватив куб снизу, с трудом перевернул его, направив воронку опасного портала на поверхность сцены. «Значит, это ультиматум?» — проговорил Темнейший. «Да, он самый», — ответил я и начал жать на упирающийся артефакт сверху. Глава 47. И снова ведьмак. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Кабинет академика. «Значит, подписали», — проговорил Капица и опустился в кресло. Пары бессонных ночей давали о себе знать. Академик выглядел усталым и полностью вымотанным. Сам Нечаев, только что принесший долгожданную весть, чувствовал себя не лучше. Пребывание в аномалии, неимоверное напряжение, плюс прошедшие через него разнонаправленные энергетические потоки, опустошили человека и само тело еще по пути в научный центр, дало понять майору, что ему необходим срочный отдых. Да, все подписали. Из актового зала МГУ все разъехались в 3 часа ночи. «Сергей Николаевич, почему вы задержались?» — спросил Капица и указал на часы, на которых было уже 6 утра. Пришлось кое с кем обстоятельно поговорить. К тому же, пока мне не до этого, но сегодня же отправлю в университет бригаду чистильщиков. Пусть хорошенько поработают резонаторами, а то не дай бог какой-нибудь одаренный студент почувствует сильный уровень остаточной аномальной активности и решит что-то попробовать там сотворить. Конечно, это сложно, но судя по показаниям приборов, в актовом зале реально можно открыть потусторонний портал, из которого обязательно полезет всякая нечисть, сообщил Нечаев и уселся в одно из кресел, стоявших за столом для совершений. На каких условиях подписан договор? — спросил присутствующий в кабинете академика Аркадий Карлович Феоктистов. При этом Нечаев заметил, как ученый от волнения перестал дышать. Условия прежние, правда, с маленькими оговорками. Услышав ответ, доктор парапсихологии Феоктистов облегченно выдохнул и посмотрел на Капицу. Вот и славно, значит, у нас есть еще несколько лет на набор опыта и подготовку специалистов, — сказал академик. Около года точно имеется, а вот потом, даже не знаю. Иные чувствуют, что мы начинаем их догонять, причем и светлые, и темные. Боюсь, что они могут в какой-то момент заключать между собой союз и попытаются нас остановить. Даже так, — удивился Феоктистов. Именно так. По крайней мере, в этот раз они едва не устроили договорняк, на весьма хороших для себя условиях. Все точно так, как прогнозировали мои аналитики, — резюмировал Феоктистов. Они попытаются остановить наши исследования, но руководство КГБ вмешалось и не позволило это сделать. Да нет, Аркадий Карлович, вы ошибаетесь. Как раз представитель нашего доблестного комитета государственной безопасности не был против. Предложенная темной стороной новая версия договора его вполне устроили. Ведь комитетчикам предоставили довольно-таки сладкие условия. И каковы же плюшки им предложили иные? — поинтересовался Капица. Полный карт-бланш, 2 силовых отдела с иными представителями обеих фракций, в виде исполнителей, функций, руководства, контроля и арбитража. В случае заключения договора на условиях темной стороны, что конкретно мы бы потеряли? Подразделение ликвидаторов, в минус. КГБ давно точит на нас зубы, так что их точно бы расформировали. В ваш научный центр тоже обязательно бы влезли, как и в другие научные объединения и исследовательские лаборатории, входящие в сферу наших интересов. Мощный удар. И что на это сказал представитель КГБ? — Я чувствовал заинтересованность генерала Лапина и могу утверждать, он был готов подписать составленный иными договор, если бы в последний момент кое-кто не вмешался. — И кто же вмешался? — академик напрягся. — Наш ведьмак. Значит, он опять выжил и появился там, где его увидеть никто не ожидал, — констатировал Феоктистов. — Да, появился, причем так, что даже если захочешь, то хрен забудешь. При этом он уничтожил 2 темных, одного из перевертышей, оказавшегося по недоразумению на светлой стороне, и самого вычислителя. — Вычислителя, — проговорил Феоктистов. — Но он же из неприкасаемых. Мы узнали про его нечистые делишки лет 15 назад, в тот момент, когда наша научная программа едва начала набирать обороты. Вычислитель был неприкасаемым, но решил перейти дорогу нашему ведьмаку. В результате стал трупом. И как это воспринял новый темнейший? — Нормально. Мне показалось, что он готов был слить вычислителя. И что, иные так и не смогли остановить ведьмака? — Он создал аномалию, использовал разрушительный артефакт, способный снести с лица земли здание МГУ, и выдвинул настоящий ультиматум всем сторонам. И я верю, что если бы присутствующие в актовом зале не заключили договор, то никто из нас оттуда бы точно не вернулся, — уверил Нечаев. — Даже так? Но для чего он все это затеял? — Сразу оговорюсь, в высокие цели я не верю, — сказал Феоктистов. — Главные условия ведьмака таковы: ни в коем случае не трогать его друзей, в число которых почему-то попал я и ваш сын». Нечаев посмотрел в глаза академика. «Кроме этого, насколько я понял, он реально не хочет, чтобы на научный центр оказывалось чрезмерное давление и точно против распуска подразделений ликвидаторов. Ведьмак становится все опаснее и опаснее, причем для всех», — сказал академик. «Светлые и темные это тоже понимают. Он неучтенный элемент, который по необъяснимому, с научной точки зрения, стечению обстоятельств, смог пройти через все поле, поучаствовать во всех аномальных активностях и стать ферзем», — констатировал Феоктистов. «И боюсь, положение этого новоявленного ферзя весьма шатко. Я говорил с ведьмаком после встречи, и он это отлично понимает. Иные, как и комитетчики, все равно не простят ему такого грубого вмешательства». «Какие условия выдвинули договаривающиеся стороны?» — спросил догадавшийся о подвохе академик. «Темнейший с ювелиром потребовали одно. Ведьмак должен в течение 24 часов покинуть Москву. Причем 110-м километром эта мера не ограничивается. Значит, ссылка в далекую провинцию. Очень удобно. Там с ним можно сотворить все что угодно». Феоктистов недовольно скривился. «Это удобно для всех», — неожиданно поправил академик. «На периферии Союза ведьмак не сможет влезть во что-то глобальное, затрагивающее интересы иных. К тому же из Москвы исчезнет один из дестабилизирующих факторов». «Я тоже об этом подумал», — признался майор Нечаев. «Сергей Николаевич, нам надо обеспечить ведьмаку поддержку». «Будет сделано». «С денежного довольствия его никто не снимал. Командировочный лист оформим в два счета. Я взял на себя смелость и отдал распоряжение, чтобы собрали все его вещи, артефакты и оружие. Теперь надо найти место, где он будет полезен». Феоктистов указал на политическую карту СССР, висевшую на одной из стен кабинета академика. «Майор, а вы помните про тот запрос, пришедший с родины пропавшего напарника нашего ведьмака?» «Да, Петр Леонидович, конечно помню. Необъяснимые исчезновения людей. Некая тварь, периодически появляющаяся в тайге. Местная милиция нашла следы минимум одной аномалии. Мне кажется, пока нужно отправить его именно туда. Пусть осмотрится и во всем разберется. Пожалуй, соглашусь. Это далеко от Москвы. Надеюсь, там его быстро не достанут». Нечаев кивнул. «Майор, вот и займитесь этим, а потом мы подумаем, что дальше делать», — сказал академик Капица и, подойдя к карте СССР, воткнул окрашенную в красный цвет кнопку в место, находящееся очень далеко от крупных населенных пунктов.